Глава 42. Оперативная база Иммари в Сеуте, Северная Марокко. Майор Александр Рукин поправил снайперскую винтовку. Сквозь прицел он видел, как загадочный подполковник приближается верхом к биваку берберов. Тот выехал в цивильном платье, словно это могло ему помочь. По поводу цели своей отлучки подполковник говорил очень уклончиво. А Рукин возражал ровно настолько, чтобы это выглядело правдоподобно. Если честно, то именно такой возможности Рукин только и ждал. Он подсунул в одеяние подполковника трекер и жучок и будет в точности знать, где тот побывает и что скажет. А еще за подполковником следует команда наружного наблюдения. Просто на случай, если он решит смазать лыжи. Это тоже его разоблачило бы. Так или иначе, скоро Рукин узнает, что за птичка этот Алекс Уэллс. Осадив коня, подполковник спешился, подняв руки вверх. Навстречу ему, что-то крича, выбежали трое берберов с автоматическими винтовками, но подполковник хранил неподвижность. Окружив, берберы стукнули его по голове и поволокли в шатер. «Господи!» — покачал головой Рукин. «Я-то думал, у этого придурка припасен план получше этого». Вложив винтовку в футляр, он отдал ее Камау. «Я бы сказал, что больше мы таинственного подполковника не увидим». Кивнув, Камау бросил последний взгляд в сторону палаточного городка, прежде чем последовать за майором к лестнице, ведущей с крыши вниз. «Я пришел, чтобы помочь вам», — стоял на своем Дэвид. Сорвав с него остатки одежды, берберские воины унесли лохмотья прочь из шатра, оставив Дэвида наедине с вождем. «Не надо нам лгать. Ты пришел сюда, чтобы помочь себе. Ты нас не знаешь. Тебе нет дела до нас. Я...» «Не говори нам, кто ты. Я хочу это видеть собственными глазами». По знаку вождя человек, стоявший у входа в шатер, коротко кивнул и поспешно удалился, но вскоре вернулся с небольшим джутовым мешком. Он закрыл клапан входа, погрузив помещение практически в полную темноту, разгоняемую только пляшущим огоньком свечи, и швырнул мешок Дэвиду на колени. Тот протянул руку к мешку. «Не стоит». Вейл поднял глаза, а потом ощутил, в чем дело. Мышца, палец, скользящий по его предплечью, потом канат, скользнувший вверх по его бедру, змеи. Глаза уже почти приспособились к тусклому свету, и Дэвид с первого же взгляда понял, с кем имеет дело. Две египетские кобры. Один укус, и он покойник. Смерть наступит самое позднее, через 10 минут. Дэвид старался контролировать свое дыхание, но проигрывал сражение. Почувствовал, как мышцы напрягаются, и, похоже, змеи на это отреагировали. Та, что на руке, быстро поползла наверх, к плечу, шее, лицу. Дэвид сделал еще один неглубокий вдох. Дышать полной грудью не стоило. Движение могло их встревожить. Он медленно выпустил воздух через нос, сосредоточив внимание на том месте, где дыхание касалось кончика носа, созерцая это ощущение и отсутствие других чувств. При этом Дэвид смотрел прямо перед собой на темное пятно на полу. Он снова ощутил щекотку, на сей раз в районе ключицы, но думал только о дыхании, об ощущении движения воздуха в районе кончика носа и совсем не чувствовал змей. Боковым зрением он смутно отметил, что вождь направляется к нему. «Ты боишься, но контролируешь свой страх. Ни один разумный человек не ходит по свету без страха. Освободиться от него дано только тем, кто в силах с ним совладать. Ты — человек, живший среди змей и учившийся скрываться. Ты — человек, способный лгать, способный поведать ложь так, будто сам в нее верит. Это очень опасно. В данный момент больше для тебя, чем для меня». Повинуясь кивку вождя, дрессировщик змей осторожно подполз к Вейлу, чтобы забрать пресмыкающихся. Взгляд вождя был устремлен на пленника. «А теперь можешь солгать мне или сказать правду. Выбирай мудро. Мне довелось повидать немало лжецов и похоронить немало лжецов». Дэвид поведал ту историю, которую пришел сюда поведать, а когда закончил, глаза вождя были обращены в сторону, словно в раздумьях над его словами. Вейл же принялся мысленно перелистывать возможные вопросы вождя, заранее готовя ответы на них. Но вопросов не последовало. Вождя уже и след простыл. В палатку вбежали три человека, схватили Дэвида и поволокли его к общинному костру в центре импровизированной деревушки. По мере продвижения вокруг собирались члены племени. Почти у самого костра Дэвид исхитрился встать на ноги и сбросил человека, державшего его правую руку, но у того, кто стоял слева, хватка оказалась крепче. Вейл сильно ударил его в лицо, и тот, выпустив руку, без звука рухнул на песок. Дэвид развернулся, но на него набросились еще трое воинов, прижав к земле собственным весом и держа его за руки. Потом над ним навис кто-то еще. Вождь с чем-то дымящимся в руке, раскаленным до оранжевого свечения, то ли мечом, то ли копьем. Метнувшись вперед, пылающая сталь впилась в грудь Дэвида. Тело прошила волна жгучей боли, ноздри забил смрад горящей плоти и волос. Вейл изо всех сил постарался сдержать рвотные позывы, когда его глаза закатились и сознание отлетело.